Глава 4. Я ушел глубже и начал выгребать к берегу. До дна у берега было 3 метра с лишним. Я это почувствовал еще, когда мы оказались здесь впервые. За последнее время моя связь с аспектом воды значительно выросла. Практика давала свои плоды. Просто пока они были не такими весомыми, как мне хотелось. Накопившейся маны в источнике хватило на одну простую манипуляцию. Я разогнал потоки воды вокруг себя и выстрелил своим телом к поверхности. 2 метра до края обрыва преодолел с легкостью, но приземление вышло неудачным. Мокрые руки чуть не соскользнули с торчавших из земли корней. Падать назад очень не хотелось, потому что сейчас каждое мгновение было на счету. Поэтому я приложил все силы, чтобы выбраться, а потом рванул к оставленному бревну. Спустя 2 секунды рядом оказался Аршавин. Ротай бешеным взглядом смотрел на меня и явно не знал, что сказать. В воде под нами копошился иглобой. Жуткий смертоносный зверь жалобно клекотал, пытаясь выбраться на сушу. Все иглы на его теле прижались к коже, но это мало помогало монстру. Он тонул, и слабые лапы не позволяли ему выбраться на твердое место. «Чего стоишь, шатун?» — ворочая бревном, зло пропыхтел я. «Или я один тут должен мучиться?» «Что за ерунду вы сотворили, ваша светлость?» — резко спросил Аршавин, но за бревно все же взялся. Иглобой сумел подплыть ближе к берегу, но мы его тут же отпихнули обратно, как здоровенный и недовольный плод. «А если бы он в вас попал...» «Или начал жрать нас прямо в воде? Как вы могли пойти на такой риск?» «Верить, потому что надо своему главе рода», — проворчал я в ответ. Идея действительно была крайне рискованная, но риск того определенно стоил. По крайней мере, на этой охоте точно никто не пострадал. Пока. «Искренне и с полной отдачей, что бы он ни делал». «Да кто же знал, что вы такое измыслите, Ярослав Константинович?» Попытался всплеснуть руками Николай, и мы чуть не выронили бревно. Какой-то сук больно впился мне в руку, и я зло зашипел. Ротай тут же снова схватился за наше орудие, но ворчать не перестал. «Я после такого вообще с вами в лес отправляться не хочу. А что будет, когда мы в аномалию ходить станем? Там вы тоже мне о планах говорить не станете своих. Поляжем тогда, все как один, в первых же зарослях живороста». «Это еще что такое?» — снова отпихивая иглобоя подальше от берега, спросил я. «Растение или зверь?» «Вот про это я и говорю», — рыкнул в ответ Ротай. Он устало посмотрел, как я стою на краю обрыва, и быстро подошел ближе. 2 мгновения спустя бревно перекочевало в руки шатуна, а я устало уселся на землю. Мокрая одежда неприятно липла к телу, в ботинках хлюпала, а волосы лезли в глаза. Но я был полностью доволен охотой. «Вы ведь об особенностях иглобоя только от меня услышали. А если бы я ошибся? Если бы не сработал ваш план?» «Но ведь план сработал?» — задал встречный вопрос я. Позади послышался рев моторов. Оба вездехода остановились в 10 метров от нас, и из них высыпали готовые к бою дружинники. «Сработал. Если бы что-то пошло не так... то мы находились бы в воде. И если ты забыл, то это один из моих аспектов, Ротай. Уж защитить себя посреди озера я бы точно смог». «С пустым резервом!» — рявкнул в ответ Аршавин и от души приложил иглобоя по голове бревном. Монстр на 2 секунды ушел под воду. По всей его шкуре прошла волна, но ни одна иголка так и не выстрелила. Как я и рассчитывал, тварь слишком хотела жить, и сейчас была сосредоточена только на том, чтобы выбраться на берег. Это уже потом она будет пытаться нас всех уничтожить. Конечно, если предоставить ей такой шанс. Вместе с главным оружием и повадками червь-мутант взял у своих многочисленных доноров еще и слабости. Способ передвижения иглобоя в бою намекал на то, что вода ему очень не понравится. Может, поэтому цепочка следов, которая привела нас во враг, делала большую петлю, уходя подальше от озера. «Ваша светлость!» — выкрикнул Серый. Группа дружинников первым делом окружила меня и только после этого начала оценивать ситуацию. Парни были готовы к столкновению с опаснейшим монстром, но их ожидания не оправдались. Вернее, они сначала даже не смогли понять, где находится противник. А потом Аршавин снова шарахнул зверя по голове. «Это что тут у вас происходит, Ярослав Константинович? Николай Петрович?» «А вы не видите?» — зло рыкнул в ответ Ротай. «Его светлость изволил искупаться и иглобоя за собой позвал. Хватит стоять, лоботрясы! Пристрелите уже эту тварь! Сколько я буду его по голове колотить?» «Подождите!» — поднял руку я и посмотрел на Аршавина. «Может, есть смысл взять это существо живым, Николай Петрович? Вряд ли кто-то раньше ловил живого иглобоя». «Живым?» — с сомнением, посмотрев на колокочущего в воде монстра, переспросил Ротай. «Это маловероятно, ваша светлость. Даже если его в воде постоянно держать. Слишком велик шанс получить отравление аспектом жизни. Он ведь будет продолжать вырабатывать ману, пока не сдохнет. Да и где его держать? В Сибыкино? Так там необходимых мощностей нет. Но если продать, это может быть очень выгодно. Куски шкуры иглобоев продолжают жить еще очень долго после гибели основного тела. Даже эксперименты с выращиванием новых животных на его основе проводили. Но все неудачные». «Вот как?» — заинтересованно протянул я. Поняв, что мне ничего не угрожает, дружинники выстроились вдоль берега и потрясенно наблюдали за тем, как их командир отгоняет подальше жуткого монстра. «Тогда продавать его точно не будем. Оглушить реально его, чтобы в поселок переправить?» «Вполне», — немного подумав, кивнул Аршавин. «Если парой гранат шарахнуть. Но сколько он будет в отключке, я сказать не возьмусь». «Дайте мне телефон кто-нибудь», — посмотрел на дружинников я. «Надо с Олегом Дмитриевичем поговорить». Один из бойцов тут же набрал номер Пискарева и протянул мне мобильник. Пару секунд шли гудки, а потом я услышал встревоженный голос главы Сибыкина. «Что у вас, Саша? С князем все в порядке?» «Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Благодарю за беспокойство. Со мной все в порядке. Промок слегка, как и Николай Петрович, а так полный порядок». «Зверя нашли, ваша светлость?» — почти без паузы спросил Пискарев. «Удалось отогнать?» «Интересно, что глава поселения даже не подумал, что мы смогли убить монстра? С одной стороны, довольно грустно, что подданные не верят в главу своего рода, а с другой, Олег был как раз тем человеком, который очень трезво умел оценивать возможности окружающих людей». «Нашли, Олег Дмитриевич», — невозмутимо ответил я. Со стороны озера послышался плеск. Ротай передал наше самодельное оружие своим подчиненным, и те начали увлеченно отгонять монстра подальше. Сил у иглобоя еще было достаточно, чтобы бороться за свою жизнь. «Я, собственно, по этому вопросу вам и звоню. Как думаете, получится у вас с Сибыкина быстро сделать резервуар для содержания иглобоя?» «Резервуар?» — будто ослышавшись, переспросил Пискарев. «Для иглобоя? Я не очень понимаю вашу светлость. Неужели у вас получилось убить зверя? Тогда нам понадобится не очень большая ванна. В дальнем ангаре есть подходящая чаша. Кровь собрать получится без труда». «Зверь жив, Олег Дмитриевич», — остановил поток рассуждений собеседника я. «И даже относительно здоров. Просто у нас появилась возможность взять его живым, и мне нужно узнать, способны ли вы его удержать в пределах Сибыкина, так, чтобы это не несло угрозы для жителей или сотрудников». «А-а-а!» — окончательно растерялся Пискарев. Зачем вам это нужно, ваша светлость? Можно я сам подъеду? Где вы?» «На берегу озера, неподалеку от вашего поселения. Только поторапливайтесь, Олег Дмитриевич. А то иглобой скоро утонет, если мы ему не поможем». Ждать пришлось 10 минут. Монстр за это время окончательно выбился из сил и перестал пытаться выбраться. Нам даже пришлось подпереть его шестами, чтобы он не ушел на дно окончательно. Пискарев прибыл на раздолбанном грузовичке, который еле пробрался к нам через лес. В кузове машины каким-то невероятным образом поместилась старая цистерна на 10 кубов. Что с ней планировал делать глава поселения, я придумать сходу не смог. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» — выпрыгивая из машины, поспешил ко мне Пискарев. В руках мужчина держал сумку, которую тут же протянул мне. Вот, тут сухая одежда и прикус. Я пообщался со своими. В целом, переселить иглобоя к нам вполне реально, но мне нужно понимать, для чего он вам нужен. Ребята сейчас начнут подготовку, а мы можем поговорить спокойно». «Спасибо», — улыбнулся я. «И за еду, и за одежду. С иглобоем все просто. Николай Петрович мне сказал, что части шкуры этого существа могут жить и функционировать отдельно от тела. Этот зверь обладает аспектом жизни. А значит, его иглы могут воздействовать на цели без смертельного исхода». «Скорее всего, так и есть», — серьезно кивнул Олег. К нам подошел Аршавин, который получил свою сумку из рук помощника главы Сибыкина. Еще двое парней из поселка начали бросать в сторону иглобоя какие-то веревки с отметками. «Если бы аспект был из стихийных, то тварь была бы ядовитой. А так есть вероятность паралитического воздействия». «Проверим чуть позже», — спокойно кивнул я. «Даже если летальный яд меня устроит. Главное, чтобы у вас получилось разработать схему, при которой мы можем без угрозы для работников брать части шкуры. А потом он будет регенерировать. И мы будем снова их брать. Идея понятна?» «Да, ваша светлость. Для этого понадобятся бочки с водой», — с интересом рассматривая монстра в воде, ответил Пискарев. «Но с этим проблем не будет. Воду придется менять регулярно, чтобы снизить отравляющий эффект. Но с этим мы тоже справимся. Можно даже продавать ее будет скупщикам, как обогащенный ресурс. Такое используют в медицине, если концентрация аспекта достаточно большая». «Отличная новость», — одобрительно произнес я. «Дополнительный источник дохода мне бы не помешал. Рассчитывать постоянно на боевые трофеи точно не стоило». «Вы так и не ответили, ваша светлость», — напомнил мне Олег. «Понимаю, что это, может быть, не мое дело, и приму ваш отказ. Однако тогда я могу неправильно выстроить процесс отбора материала, и это нарушит ваши планы». «Все особенности вам пояснит Николай Петрович», — указав на Ротай, ответил я, и Шатун тут же округлил глаза. «Я? Почему я, Ярослав Константинович?» — быстро спросил Аршавин. «Мне откуда знать, что вы хотите делать с этим чудовищем?» «А кто говорил мне, что ему нужны материалы и ресурсы для более сложных ловушек?» — возразил я. «И что без этого более крупных зверей мы ловить не сможем?» Ротай замолчал и удивленно посмотрел на меня. Потом на иглобоя. Потом снова на меня. На лице Николая Петровича вдруг появилось очень странное выражение и блуждающая улыбка. Пару секунд он стоял неподвижно, а потом по-дружески обнял Олега за плечи и потянул главу Сибыкина в сторону. «В общем, расклад такой, Олежа», — услышал я довольный голос Ротая. «Есть у меня пара идей интересных, но твоим парням придется изрядно потрудиться». «Пролезет, Дмитрич!» — выкрикнул один из работников, которые все это время мерили иглобоя. «Мы его подергали чуть, тело жидкое. Если напрягаться не будет, то засунем в цистерну». «Воду закачайте сначала, примерно половину, а то я мост в лесу оставлю, в поселке дольем до полной», — крикнул в ответ Пискарев. Мое участие в этом мероприятии уже не требовалось. Я отошел к нашим вездеходам, с интересом копаясь в сумке. Олег Дмитриевич раздобыл для своего князя приличный камуфляж, который оказался даже лучше моего прежнего. Из еды жители Сибыкина передали мне несколько массивных бутербродов с мясом и пучок зелени. В небольшой банке лежала заправленная луком, сахаром и маслом квашеная капуста. Рот наполнился слюной, и через пару минут я уже поглощал еду. Неудобство от мокрой одежды оказалось моментально забыто. Пока у меня бурно проходил второй завтрак, Аршавин с Пискаревым обсудили все детали, и началась погрузка. Рядом с измученным иглобоем упали в воду несколько гранат, и оглушенный зверь всплыл кверху брюхом. Оказалось, что внутренняя часть чудовища полностью беззащитна перед такими атаками. Из здоровенной пасти вывалился белесый язык. Нахилые ноги сложились в одну линию. В таком виде чудовище больше напоминало гигантский кусок несвежей вырезки. Правда, моих подчиненных подобный вид не обманул. После тщательной проверки монстра вытащили из воды и запихнули в заполненную водой цистерну. Вся работа проходила под тщательным надзором дружинников, которые были готовы атаковать в любой момент. «Мы с ребятами в Сибейкино поедем, Ярослав Константинович», подойдя ко мне, сообщил Аршавин. «Проверим, как звери устроят, и первые образцы возьмем. Потом вдоль границы прокатимся. Поменяем дозорных и пару ловушек модернизируем. Если срастется все, то завтра по полной этим займусь. Серый вас в умение отвезет». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда мне потом скажи, что еще для модернизации надо. Может, еще чем помочь получится». «А, и так уже помогли, ваша светлость», — радостно оскалился Ротай. «Эш, дух захватывает, как подумаю, что можно сделать. Это же поле, непаханное для охоты. А если в аномалии капканов наставить?» «Ты подожди радоваться пока, Николай Петрович», — улыбнулся я. «Как зверей первых поймаем, так и отпразднуем». «Как скажете, ваша светлость», — кивнул Аршавин. «И для Шустрика еду не забудьте», — напомнил я. «А то княжна Анна Константиновна сильно переживает, что от голода издохнет друг ее новый». «Обязательно, Ярослав Константинович», — усмехнулся Ротай. «Подробную инструкцию от вашей сестры я уже получил. Только мяту вряд ли мы найдем, но что-то допридумаем». По пути обратно в имение разговорился с Серым. Оказалось, что он был одним из тех, кому пришлось отправить свою жену и двоих детей за пределы родовых владений Разумовских. Они последние 3 года жили где-то у родственников под Брянском. И это при том, что никакого содержания у дружинников, считай, не было. На одной вере и упорстве продолжали служить моему роду. Подобная верность достойна самой высокой награды. А ведь Серый к своим 30 с небольшим уже полноценным воителем был. С его опытом и умением его с руками оторвали бы в любую дружину. Во дворе имения я встретил Полоза. В воротах мы едва не столкнулись со стареньким универсалом, в котором о чем-то болтали несколько мощных парней. Полоз провожал автомобиль, на котором, по всей вероятности, прибыл в имение. «Доброе утро, ваша светлость!» — радостно улыбнулся дружинник, когда я вышел из вездехода. «Ого! Похоже, мои договоренности стоит отменить». «Уже получилось продать машины?» — удивленно поднял брови я. «Вы сказали, что надо быстро. Я сделал». Довольный собой улыбнулся боец и продемонстрировал мне объемистую спортивную сумку. 200 000 рублей за все машины, Ярослав Константинович. Пришлось брать наличкой, чтобы ускорить процесс. Друзья мои из Твери, как услышали, что вы с Николаем Петровичем просили побыстрее все сделать, тогда же подвезти меня обратно предложили. Чтоб не случилось, по пути чего». Я посмотрел на радостную улыбку Полоза. Потом на сумку и восхищенно покачал головой. Для обычного человека подобная сумма была просто огромной. Если бы парень просто скрылся с ней в неизвестном направлении, то я бы даже искать его в первую неделю не стал. А потом это могло уже не иметь смысла. Но дружинник даже не подумал о чем-то подобном. Да еще и в имение деньги привез с какими-то мордоворотами явно бандитской наружности. «Спасибо тебе, Андрей», — произнес я. «Не ожидал, что так быстро справишься. И друзьям своим благодарность мою передай». «Да что там, ваша светлость?» — смущенно отмахнулся Полос. «В Твери Николая Петровича каждая собака знает. Пацанам в радость ему за доброту отплатить». «Понятно», — забирая сумку у дружинника, хмыкнул я. «Интересные у Николая Петровича знакомые». «Да они же у нас в дружине служили», — бесхитростно ответил Андрей. «Пока Ротай их тряпками не прогнал. До сих пор вспоминает те времена». «Вот оно что», — остановившись задумчиво, протянул я. «А давай тогда по-другому сделаем. Мы завтра в Тверь планируем ехать. Ты ребятам этим напиши, что я с ними встретиться хотел бы. Лично поблагодарить. Заодно и пообщаемся. А Николаю Петровичу скажи, кто именно тебя подвозил. Я потом с ним поговорю, на эту тему идет. «Как скажете, Ярослав Константинович», — быстро кивнул Полос. Судя по лицу парня, он пришел к выводу, что его друзьям вряд ли понравится эта беседа. «Сегодня им позвоню». Я кивнул и направился ко входу в дом. Время близилось к обеду, и сестры чем-то занимались в гостиной. Я с улицы услышал грустный голос Нюши. Наверное, Настя отчитывала за что-то младшую. «Всем привет». Заходя в дом, поздоровался я и поставил на свободный стул сумку. «Как вы?» «У нас все хорошо», — особо выделив голосом второе слово, ответила Анастасия и вопросительно посмотрела на сумку, а потом на Анну. «И не прогуляйся пока, Нюш. Мы потом продолжим». «Ты меня спас», — проходя мимо, заговорщицки прошептала младшая. «Что это?» — кивнув на сумку, спросила Настя. «Деньги», — коротко ответил я. 200 000 рублей, которые Полос выручил за трофейные машины». «Ого!» — удивленно подняла брови девушка. «И он эту сумку прямо из Твери вез?» «Ага», — улыбнулся я. «Вместе с какими-то подозрительными типами. Ты помнишь, что у нас завтра выезд в столицу губернии за покупками?» «Конечно», — кивнула сестра. «Что-то изменилось?» «Нет», — ответил я. «Просто еще пара дел добавилась. Заодно денег на твой депозит закинем. Половину». «А со второй что?» — с интересом спросила Анастасия. Новость о том, что появилась возможность пополнить ее активы на бирже, откровенно порадовала девушку. «В идеале я планировал сделать так, чтобы оттуда мы больше ничего не брали, а только добавляли. Часть останется на нужды дружины плюс премии. Я все больше понимаю, какую ребята самоотверженность проявили и насколько за рот они стоят. Такое нельзя без поощрения оставлять. Ну а часть потратим на покупки». «Очень жирные покупки, Яр», — с сомнением ответила Настя. «Если честно». «Ты ведь даже не спросила, что я хочу купить», — широко улыбнулся я.